Кай рано или поздно разберется с ним, в этом нет сомнений, вздохнул мужчина. Наставник, а разве я хоть что-то о нем сказал? Поднявшись, тяжелым голосом произнес Рю. Я повторю еще раз, вы уверены, что это действительно то, чего вы желаете? Голова воина снова опустилась. Нет, но что я могу? Многое. Резко припечатал Рю, высвободив просто удушающую мощь. Костер между ними вмиг потух, а деревья жалобно заскрипели, пригибаясь к земле. Посмотрите на меня, прислушайтесь к моей силе. Раньше уровень мастера семи средних звезд был пределом моего таланта. С ресурсами ученика суверена я смог бы достичь семи больших, но о большем оставалось бы только мечтать. Но открывшийся мне путь все изменил. Ощутите, зарычал парень, выпуская еще больше силы. Поляна вокруг них просела на несколько метров, а земля страшно затряслась. Мужчина упал на колени, тщетно пытаясь вздохнуть, но даже так он прекрасно понимал, что направленное непосредственно на него давление сильно смягчено, иначе он уже погиб бы. Я уже вышел за пределы семи великих звезд. Я в шаге от божественности, но за эти 16 лет я ни разу не пользовался пувом. Теперь понимаете, в Айкумене нет ничего невозможного, ни для меня, ни для вас. Ваш путь еще не окончен, он только начинается. Вы еще не исполнили то, что питает огонь жизни в вашей душе. Вы убьете Изао, а я сделаю все, чтобы это оказалось вам по силам. Поднимитесь. Давление исчезло, и Рю, держась за лезвие, протянул собеседнику меч. Мгновение спустя крепкая ладонь схватилась за рукоять. Впервые за более чем 16 лет в руках Ивсима снова оказалось оружие. Не успело пройти и часа с начала празднования в честь избрания нового лидера, как перед Каем и остальными вдруг высветилось еще одно задание. Внимание! Получено дополнительное групповое задание. Путем голосования, голос лидера группы равен 150 обычным, выберите, участвовать ли в данном задании. В случае согласия большинства вам потребуется проголосовать за то, какой процент членов группы будет впоследствии убит. 10, 20, 30, 40 или 50. За каждого убитого все выжившие члены группы получат по 1000 ари. Жертвы будут выбраны случайным образом. Убийство произойдет посредством призыва стражей бездны, что начнут охотиться за жертвами. В случае помощи жертве появятся дополнительные стражи бездны, которые начнут преследовать помощника. Стражи бездны уйдут спустя минуту после призыва. Жертвы, что продержатся это время, автоматически станут выжившими и также получат награду. Осталось времени 0 часов 0 минут 59 секунд до завершения второго этапа. 4 часа 59 минут 59 секунд. Внимание! Вы желаете участвовать в дополнительном задании? Да нет, больше миллиона ари при максимальных условиях, жадно пробормотал Дрей, с округлившимися глазами глядя на видимое только ему окошко интерфейса. Ты о чем думаешь, дубина? Дав ему подзатыльник, вспылил Боис. Принести в жертву всех решил. Да я же просто мысли озвучил, негодующе ответил гном, потирая затылок. Никого приносить в жертву я не собирался, тем более что сам могу ею стать. Во-во! Похлопала его по плечу гнома, что присоединилась к компании Боиса во время празднования. Хотя миллион, всем внимание, разнесся голос эльфа, ведущего патронному залу полуразрушенного храма. Его Величество Кайзер желает кое-что вам сообщить. Вернувшись на еще не разобранную сцену, поддельный император привлек к себе всеобщее внимание. Все вы должны знать, насколько опасны стражи бездны. Поэтому призываю вас отказаться от участия в задании. Награда велика, но жизни своих подданных я ценю больше денег. Это всего лишь одно задание, и мы еще успеем добыть ари. Голос лже-кайзера не был ничем усилен, но, как ни странно, услышали его абсолютно все. Даже те, кто сейчас находился в других частях древнего храма. Такова была одна из скрытых привилегий лидера группы. Кай уже считал, что придется снова проникать сквозь барьеры в мире души лже-кайзера и через духовную связь нашептывать ему нужные действия, но тот сам все прекрасно понял. Выделенная минута вскоре закончилась. Внимание! На основе 7304-1764 голосов ваша группа отказалась от выполнения дополнительного задания до завершения второго этапа. 4 часа 58 минут 59 секунд. Айараки вдруг нахмурилась. Что-то не так, заметил выражение ее лица Боис. Как-то многовато тех, кто проголосовал за, не думайте. Почти 30%. Должно быть, это те, кто сделал выбор до выступления его величества. И все равно странно, покачала головой сестра Рю. Большинство членов группы – это фиссатые мастера одной, двух и трех звезд. У них нет шансов против Стражей Бездны, и тем не менее более 600 воинов все равно решили рискнуть. «На самом деле в этом нет ничего странного», – сказал Боис. «Ты просто смотришь не с той стороны. Понимаешь, ты сильна. 4 звезды. У тебя есть шансы не только дойти до финала, но даже попасть в храм, а что есть у тех же фиссатов? Как минимум половина из них, как мне кажется, до третьего этапа не дойдет, и они понимают это. Так что с их точки зрения риск оправдан. Шанс стать жертвой – 50%. Но если повезет, то получишь больше 1 000 000 ари. А это уже какое-никакое, но подспорье для вступления в храм Вечного Пути. Пусть 1 000 000 и не хватит, но что насчет 10 или 20? Здесь же не все одиночки или с мелкими отрядами, в нашей группе есть даже целые семьи фиссатов. Шанс спасти хоть одного уже окупает весь риск. Вот они и голосовали. Вот как, задумалась Ай, осознавая, насколько же ей повезло. С момента встречи с Сувереном и лицезрения его устрашающей силы у нее больше не возникало мыслей о том, что она не выживет. Достижение финала и победа стали само собой разумеющимся фактом. Протиснувшись сквозь толпу воинов, Кая и Селена вдруг приблизились к девушкам. «Рано расслабляться. Думаю, это еще не конец», — сообщил мужчина. «До конца этапа всего ничего». Воины обернулись к парочке, после чего Боис, Линолина и Лидрей перевели взгляд на Селену. С момента раскрытия существования такой вещи, как редактор личного профиля, они теперь с гораздо большим уважением глядели на Сильфу, о неопознанной силе которой некогда спорили. У троицы теперь не было сомнений, что перед ними некий очень могущественный мастер. «О чем вы?» – не успела спросить Лисоль, как перед всеми неожиданно появилось уведомление о новом задании. «Внимание! Получено групповое задание. Каждый из вас случайным образом получит роль ведомого или ведущего. Роли будут равномерно распределены по группе. В течение 5 минут вы должны будете найти себе пару с противоположной ролью и взяться за руки. Держите свою пару вплоть до начала задания. Если пара не будет сформирована, то для вас будет выбран случайный партнер из числа всех участников группы. Если в группе нечетное количество членов, то один останется без пары и будет казнен. После создания пары вы оба будете перенесены в особое пространство, где ведомый утратит почти все чувства восприятия, а ведущий будет должен провести партнера до выхода из этого пространства, минуя все опасные зоны и ловушки. Использование любых активных сил в этой области запрещено. Первые 10 пар, что выполнит задание, получит дополнительную награду. Чем больше пар достигнет финиша, тем больше будет основная групповая награда, что равномерно распределится между всеми членами группы. Осталось времени до переноса. 0 часов 4 минуты 59 секунд. До завершения второго этапа. 4 часа 57 минут 59 секунд. Я должен найти Толю, помрачнел Боис. Он ведомый, не хочу оставлять его с кем попало, чую подвох в этом задании. Желаю удачи, кивнул он и вмиг исчез. Как оказалось, роль Анатолия парень определил благодаря списку членов группы, куда эта информация также добавилась. Сам же Боис, к слову, являлся ведущим. «Внимание! Ваша роль, ведомый!» Вздохнув, Кай принялся изучать роли знакомых. Лисоль и Ай также оказались ведомыми, а вот Селена, Линолиналь, Дри и Амелия – ведущими. Взглянув на Сильфу, мужчина сразу все понял. «Я позабочусь о сестре господина Рю», – сообщила она и подошла к Ай. Как ни странно, следующим пару нашел сам Кай. В очередной раз возникшая словно из ниоткуда Амелия молча протянула ему ладонь. Благодарно кивнув, Ушен взял ее за руку. «Внимание! Пара сформирована. Ожидайте переноса. Осталось времени до переноса. 0 часов 4 минуты 2 секунды». Следом Кай попросил Линолиналь позаботиться о Лисоль. К счастью, нимфа не отказала. Что же до гнома, то Дрей объединился с представительницей своей же расы, которая выпивала с ним до этого. Тем временем другие члены группы тоже активно объединялись. Да так, что местами чуть ли до боя не доходило. Почти каждый ведомый хотел, чтобы их партнером был некто сильный, поэтому конкуренция среди них оказалась довольно высока. К слову, Лжекайзер и Блавиир оказались ведущими, а Анри и Регис – ведомыми. Так или иначе, но уже где-то через 3 минуты была сформирована почти 1200 пар. В одиночестве осталось менее 20 воинов, которые изо всех сил пытались найти себе партнера в этой огромной толпе, дабы не остаться тем самым, кому не найдется пары и кто будет в итоге казнен. В конечном счете кто-то из них догадался призвать остальных одиночек на сцену, после чего 19 фиссатов устроили там жеребьевку. Постепенно сформировались 9 последних пар, а одному худощавому невзрачному орку не повезло остаться без ведомого. На парне не было лица. Застыв в оцепенении на несколько секунд, он вздрогнул и опустил плечи. Свет в его глазах потух. Наблюдая за тем, как юноша медленно поплелся в случайном направлении, многие воины в тронном зале одновременно сочувствовали воину, но и в то же время тихо радовались, что не оказались на его месте. До переноса оставалось менее пары секунд. Забыв о неудачнике, все стали настраиваться на предстоящее задание, как вдруг тот самый парень, шагая мимо одной из пар на сцене, резко усилился и буквально отсек руку другого ведущего, что был совсем не готов к нападению. Мгновение спустя юноша схватил освободившегося ведомого за ладонь, после чего обратный отсчет наконец завершился. За миг до того, как все исчезли, многие успели увидеть широкую ликующую улыбку на лице молодого орка. Глаза Кая затянуло абсолютно черной пеленой, а духовное восприятие было подавлено до предела. Воинская интуиция отключилась. Нюх и слух оказались ослаблены до уровня обычного смертного, а системное умение продвинутое поле превосходства заблокировано. По идее, все это должно было лишить участника более 90% информации о внешнем мире, сделав его максимально зависимым от своего ведущего. Вот только в случае Кая это было бесполезно. Его энергозрение продолжало без проблем работать, а с помощью самостоятельного контроля воли он мог легко прощупывать область вокруг себя, имитируя духовное восприятие. Внимание! Усиливая себя рунами, вы можете постепенно вернуть зрение и духовное восприятие. Вот оно что, подумал Кай. Пагода и в таких условиях найдет, как заставить участников использовать руны. Ты меня слышишь? Раздался голос Амелии, чья мягкая теплая ладонь продолжала сжимать кисть Кая. Да, ответил мужчина. Зрение, духовное восприятие и прочее отключили, но нюх и слух просто ослабили до минимума. Это хорошо, будет проще коммуницировать, раз нельзя использовать техники и прочее. Где мы? Для вида спросил Кай. Позади нас обрыв в пустоту, а перед нами большой мост. На другой его стороне портал, стала объяснять девушка. В ширину мост 50 метров, а в длину – километр. Его поверхность разделена на множество прямоугольных клеток разных размеров. На самых крупных стоят готовые к бою големы. Не очень сильные, но без активных сил их будет непросто победить даже трехзвездным мастерам. Из некоторых клеток вырываются мощнейшие потоки разных стихий, а какие-то явно таят в себе смертельные ловушки. Еще есть прозрачные клетки, которые ведут в бездну под нами. Ну и вдобавок там есть сотни вращающихся левитирующих клинков, которые с разной скоростью и по разным маршрутам летают в метре над поверхностью моста. Вроде все, в целом выглядит несложно, если быть внимательным и особо не глупить. Хотя чем дальше, тем сложнее, но все равно в пределах нормы. Безопасный путь там есть. Естественно, Амелия оценивала сложность моста с позиции мастера 7 малых звезд, тогда как для большинства членов группы, фиссатов, это было едва ли не сложнейшее испытание в их жизни. Занятно. Что ж, я полностью в твоих руках, усмехнулся Ушин. Пойдем, потянула девушка Кая за руку. Отлично ориентируясь, она быстро отыскала наиболее безопасный путь среди начальных клеток и повела спутника за собой. Кстати говоря, а почему ты выбрала меня? Спросил Кай. Ты показался мне интересным, пожала Амелия плечами. Ты похож на кое-кого. Кого? Это не важно, послышался тяжелый вздох. Понимая, что была задета неприятная для девушки тема, Кай задал другой вопрос. Что думаешь о Кайзере и его обещании принять наиболее полезных и достойных в храм Вечного Пути? Со своими 5 звездами я на это особо и не рассчитываю, но у тебя есть все шансы. Хммм, протянула Амелия. Честно говоря, я как-то и не задумывалась об этом. Будет хорошо, если получится выжить, но не уверена, что меня примут. Ты же не слабее Бориса, возможно, но я не настолько хороший человек, как он, не столь инициативно и полезно. Если дойдет до битв, то я проявлю себя, но пока что, как видишь, задания к этому не располагают. Понимаю, кивнул Кай, сворачивая влево вслед за спутницей и тем самым минуя клетки с ловушками. Должно быть, ты немного знаешь о храме Вечного Пути, раз совсем недавно в мирах испытаний, ты прав. Но кое-что я все же слышала. Могу сказать, что эта организация кажется мне довольно непростой. Не часто можно встретить воинов, что объединены не просто общей целью, лидером или наследием, как в обычных сектах, а полноценной философией. Зачастую такая связь даже крепче кровной. Согласен, я в свое время даже подумывал вступить в храм Вечного Пути, так как его добродетели настоящего воина показались мне очень близкими по духу. А у тебя какое мнение на этот счет? Можешь рассказать мне о них поподробнее? Конечно, настоящим воинам в первую очередь должно руководить желание совершенствоваться, это первая добродетель. Он всегда стремится стать лучше как в боевых искусствах, так и во всем другом, что его интересует. Главное, не путать это с погоней за силой. Да, жаждать силы нормально, но она должна быть лишь побочным продуктом совершенствования, а не целью. Интересно, сказала Амелия, пригнув Каю голову, дабы миновать вращающийся над ними клинок. Так вот почему храм Вечного Пути столь непримирим с культом. Адепты темных искусств буквально естественные противники их философии настоящего воина. Прости, что перебила. Ничего страшного. И да, ты права, это одна из главных причин. Вторым, что должно быть у настоящего воина, является гордость. Но не гордыня, а именно самоуважение, чувство собственного достоинства, основанное на достигнутых успехах. Гордый воин просто так не позволит унижать себя и сам не пойдет на низости, не будет жертвовать своими принципами ради чужого одобрения, не станет вредить себе и принижать себя, не позволит себе зависеть от мнения других и так далее. Конечно, он может притворяться, если необходимо сделать что-то подобное ради его цели, но не иначе. При этом высокомерие также недопустимо. Настоящий воин должен трезво оценивать свои достижения, но и не принижать чужих. Нет ничего достойного гордости в том, чтобы смотреть на кого-то свысока. Насколько я слышал, если не считать проверки силы, то именно на этом этапе и проваливаются большинство желающих вступить в храм истинных мастеров. Большинство из них либо излишне горделивы, либо недооценивают себя, без притворства унижаясь перед сильными и властными, либо же и вовсе не имеют никаких принципов и достоинства, и готовы без серьезной на то причины легко пойти на любые низости. Первые ослеплены своей гордыней, вторые банально слабы духом, ну а третьи просто грязь. Если это не дети, которых еще можно перевоспитать, то такие воины не нужны храму Вечного Пути. Сейчас будет жарко, предупредила Амелия, когда они приблизились к паре источников громкого гула. Температура воздуха действительно стала быстро расти. Наблюдая за миром через энергозрение, Кай видел лишь два ярких столба силы по бокам, вздымавшихся высоко вверх. Теперь он мог ощутить, что это были струи жгучего пламени, жар которого мог бы убить любого смертного в радиусе дюжины метров. Как только они миновали клетки с огнем, далеко позади что-то внезапно загремело, а поверхность под воинами задрожала. Кай обернулся, а затем спросил, что происходит. Мост начал обваливаться. Похоже, это сделано специально, чтобы подгонять участников и не позволить им задерживаться в стартовой точке. Но нас это не коснется. Судя по скорости обрушения, мы движемся достаточно быстро. Можешь продолжать. Осталось же еще две добродетели. Да, все так. Третьей является решимость. Воин должен быть готов принять решение даже в самой сложной ситуации, а затем решительно действовать. Воин должен обладать решимостью рисковать своей жизнью, идти до конца, как бы тяжело ему ни было, а также делать то, что необходимо, даже если он не желает этого. Воин может испытывать сомнения, но они не должны мешать его пути. Его дух неостановим, он тверд, как скала, поведал Шен. Последнее же ключевое качество – это верность. В принципе, тут все просто. Воин обязан быть верен своим словам и принципам, своим близким и друзьям, своему воинскому пути и самому себе. Все эти четыре добродетели являются основой философии Вечного Пути и формируют мораль настоящего воина, как себя называют представители храма. «Ты на самом деле хорошо в этом разбираешься», – похвалила мужчину Амелия. «Есть немного». Суммируя, можно сказать, что члены храма Вечного Пути – это не поборники добра и справедливости, а именно что воины, представители профессии, суть которой в основном заключается в сражениях, убийствах и разрушении. Важно понимать, что для воина весь мир – это поле боя, поэтому каждый, кто выступит против него, может стать его врагом. Правда, нужно отличать тех, кто просто случайно перешел тебе дорогу, от тех, кто намеренно решил действовать против тебя. Нет ничего зазорного в том, чтобы убить, использовать, ограбить, поработить врага. В отличие от обычной морали смертных, философия Вечного Пути не так строга насчет убийств, насилия, грабежа, мародерства, порабощения, лжи и так далее, если эти действия оправданы целями воина, не имеют альтернатив и не идут наперекор четырем добродетелям. Притом это может касаться не только врагов, но и вообще всех, если иного выхода попросту нет. Воин должен быть готов запятнать себя кровью невинных в случае, когда от этого, например, зависит жизнь его близких. Но опять же, только тогда, когда у него нет других вариантов решить проблему. «Думаю, я более-менее поняла основную суть», – кивнула девушка. «В целом это походит на обычную серую прагматичную мораль мастеров, но только в более строгом варианте, ограниченном четырьмя качествами. Уважай себя, но не будь высокомерен. Стремись стать лучше. Действуй решительно и не отказывайся от своих решений. Не предавай и не обманывай тех, кому верен. Могу сказать, такая философия мне довольно близка, но, я не подхожу храму вечного пути. Почему ты так считаешь? Само собой, весь этот разговор Кай вел исключительно потому, что видел в Амелии потенциал стать новым постоянным служителем храма, однако сперва хотел получше узнать ее. Я слабый человек, моя гордость уже давно всего лишь пустой звук. У меня нет решимости признать свою неудачу и продолжить путь. Ради чужой цели я пожертвовала всем и всеми, отбросив всякую верность, а желание совершенствоваться уже давно погасло в моей груди. Я недостойна назваться настоящим воином, издала она смешок. Что уж тут говорить, если я даже не задумываюсь о том, чтобы пережить сценарий сбора урожая, а лишь хочу дойти до финала и встретиться с одним воином. Кай удивленно уставился на вдруг открывшуюся ему девушку. До сих пор он видел в ней лишь сильного и достойного воина, но только сейчас заметил, что стержень внутри Амелии уже глубоко надломлен. Это лишь сильнее изумило мужчину, что был полностью уверен в своей проницательности и умении читать других. Теперь же ему хотелось узнать больше об этой девушке, расспросить, кто она и откуда, а также что с ней случилось. И тем не менее, он не стал этого делать, понимая, что еще совсем не время. Если повезет, он еще сможет все разузнать. Главное, не спешите не давить. Следующую пару минут воины в тишине пересекали мост, успешно преодолевая все ловушки и просто опасные зоны. Восприятие семизвездной Амелии позволяло ей легко находить наиболее безопасный маршрут. Впрочем, а ведь не факт, что храм Вечного Пути сохранит за собой лидерство, вдруг озвучила свои мысли девушка. «Почему ты так решила?» «Из-за дополнительного задания. Наша группа отказалась от него, но это и не удивительно. Риски высоки, тогда как наш лидер и так глава храма, а большая часть членов группы, подданные империи, имеющие шансы стать временными служителями храма. Но что насчет других групп, культистов, Восточной коалиции городов-государств, Эверштейнов и прочих фракций? Для них это задание, наоборот, золотая жила и шанс вырваться вперед, ведь они, скорее всего, понимают, что сами члены храма так рисковать друг другом не станут. Вдобавок можно вспомнить, что первое задание второго этапа требовало собрать группу как минимум из 200 воинов. И я почему-то сомневаюсь, что многие сильно превзошли это число, как мы. А в таком случае голос лидера, который считается сразу за 150 обычных, будет иметь очень существенный вес. В группах среднего размера будет легко набрать голоса для принятия того задания. По 1000 ари за жертву, это уже 100 тысяч каждому в группе, изначально состоявшей из 200 мастеров, если они выбрали убить половину. Если все они из одной фракции, то это вмиг принесет ей 10 миллионов. А ведь групп любой более-менее крупной фракции должно быть явно больше одной, и тогда счет идет уже на десятки, если даже не сотни миллионов ари. Каким-нибудь культистам было бы легко пожертвовать своими же соратниками ради победы. Не удивлюсь, если к концу этого этапа список лидеров сильно поменяется. Ты права, легко согласился Кай. Но преимущество в общей силе храма Вечного Пути неоспоримо, так что выбить их с первого места все равно будет очень и очень непросто. Это если такие дополнительные задания с огромными наградами снова не будут появляться, в чем я сильно сомневаюсь, возразила Амелия. Но это же не означает, что они станут пропускать каждое из них. Если заметит отставание, то ради всего храма его служители смогут принять такое непростое решение и пожертвовать собой ради остальных братьев и сестер. Тем более, что шансы выжить против стражей бездны у них явно выше. «Да тут я с тобой соглашусь», — кивнула девушка. «Кажется, мы пришли». Стоило парочке сделать еще несколько шагов, как их вдруг перенесло обратно в полуразрушенный храм. Чувства восприятия Кая вернулись в норму, и перед ним высветилось сообщение. Внимание! Групповое задание еще не завершено. Ожидайте других членов группы. Тронный зал, куда они вернулись, был практически пустым. Отпустив ладонь Амелии, Кай осмотрелся и заметил лишь дюжину воинов, что являлись одними из сильнейших мастеров группы. Лжекайзер, Блавиир, Анри, Регис и другие. Селена и Ай также уже были здесь, закончив задание раньше Кая. Вскоре вместе с Лисоль вернулись и товарищи Бейса. В зале то и дело мелькали беззвучные вспышки телепортации, и чем больше проходило времени, тем больше их возникало. Члены группы массово возвращались в тронный зал, и многие из ведущих выглядели довольно мрачно. Уловив странную атмосферу, Кай повернулся к Селене, но та лишь покачала головой. Девушка явно знала что-то, но ответить не могла. Спустя четверть часа переносы прекратились. Внимание! Групповое задание завершено. Ваша пара успешно пересекла особое пространство. Ваша пара пришла к финишу седьмой в группе. 596 пар вашей группы успешно пересекли особое пространство. Все живые члены вашей группы завершили задание. Ваша основная награда. 596 тысяч ари. Распределение. Равномерное. Дополнительная награда вашей пары. 40 тысяч ари. Распределение. Равномерное. Вам начислено. 20 356 ари. 596, удивилась Ай. Но было же 1207. И правда, что-то маловато аура ощущается, добавил прищурившийся Ушин. Я не использовал руны для расширения восприятия, но мост не показался мне таким уж сложным. У вас ведь тоже он был? Да, кивнула Лисоль. Ага, подтвердил мрачный Дрей, который, казалось, тоже что-то знал. Шансы на переход были даже у фиссатов, если те имели достаточно рун для усиления. Внимание! Общая часть скрытого задания для ведущих была провалена. Предоставляется копия системного сообщения. Внимание! Получено необязательное скрытое групповое задание. Подставьте под ловушку или собственноручно убейте своего партнера, ведомого внутри особой зоны, чтобы получить 100 тысяч ари. Разглашение этого задания карается смертью. Если как минимум ведущих в вашей группе не выполнит скрытое задание, то информация о нем будет раскрыта всем ведомым. В ином случае оно останется скрытым, вы утроите свою награду, а память всех ведущих будет отредактирована. Вы забудете о задании и убийстве напарника, поэтому никто из ведущих, даже тех, кто отказался от задания, не сможет раскрыть правду. Внимание! Вы желаете участвовать в дополнительном задании? Да нет, вы его получили уже на мосту, решил спросить Кай, так как до переноса никаких странностей среди толпы мастеров он не замечал. Это так, подтвердила его догадку Амелия. Я помню списки. 611 пар не прошло, сказала Силина, прикрыв глаза и сконцентрировавшись на восприятии. 130 полностью погибли, а в оставшихся парах выжил только кто-то один. 435 ведущих и всего 46 ведомых. Должно быть, последние за счет рун смогли расправиться со своими напарниками-ведущими, которые попытались их убить. Названные девушкой цифры ошарашили воинов, и лишь один Кай остался невозмутим. Проанализировав имеющуюся информацию, он понял, что это еще не очень-то и много. Если бы не его манипуляции, позволившие сплотить большинство членов группы вокруг лжекайзера, то погибших оказалось бы значительно больше, а причина резкого уменьшения группы так и осталась бы никому неизвестна. И в этом не было совсем ничего удивительного, ведь соблазн для ведущих оказался слишком велик. 100 тысяч ари, не говоря уже о возможности утроить их, были огромнейшей суммой почти для любого участника. Конечно, сам Кай к этому моменту заработал уже далеко не 1 миллион, но он все же являлся исключением, подобных которому были считанные единицы. Почти весь первый этап в его группе состояла лишь одна Селена, поэтому большинство наград за задания они делили поровну, тогда как большинство других участников имели не менее десятка, а то и сотни одногруппников. Кроме того, не стоило забывать, что основную часть Рикай все равно получил не от основных наград за задания, а от дополнительных. Кто еще в одиночку был способен захватить и поместить в рунную капсулу более 700 воинов, перебить сотни рунных гигантов или одолеть несколько тысяч стражей бездны? Для рядовых мастеров это являлось попросту невозможным, так что и сравнивать их с Каем было некорректно. Большинство из них могли и вовсе не заработать 100 тысяч за все 4 этапа. Для лучшего понимания ценности этой суммы стоило вспомнить финальное задание первого этапа, требующее пережить кошмарную бурю и слет стражей бездны. Столь смертоносное испытание в итоге и оценивалось в сотню тысяч ри. Вот это была награда для всей группы, а не для каждого по отдельности. Вот почему такое большое количество предателей в последнем задании ничуть не удивило Кая. Где еще среднестатистические мастера могли бы так легко и быстро заработать столько денег, в сумме принеся своим фракциям миллионы ри и тем самым обретая шанс вырваться на первое место рейтинга. Особенно когда большинству прекрасно известно, что гордые и верные воины лидирующего храма Вечного Пути на такое точно не пойдут. Боис словно что-то знал, заметил Дрей. Успел все-таки найти Толю и встать с ним в пару, а то, боюсь, другие нашего дуралея точно подставили бы. Особенно после его выходки на сцене. Ну, Боис всегда отличался хорошей интуицией, улыбнулась Линалиналь. Да и само задание в изначальном виде казалось каким-то неправильным, неестественным для великой дороги претендентов. Подвох можно было заподозрить. Согласен, кивнул Лушин. Увы, далеко не всем это помогло, добавил он, оборачиваясь на шум. Стоило воинам отойти от шока, как почти сразу стали разгораться десятки конфликтов. Крики и брань друзей и родственников погибших все чаще звучали в тронном зале. Вспыхивали ауры, сверкали техники, а местами среди мастеров пяти и более звезд и вовсе раскрывались сферы. Но к прямому насилию пока никто не переходил, пометуя о запрете и штрафах. В свою очередь, ведущие, коих обвиняли в убийстве напарников, отнюдь не спешили признавать свою вину. Они винили во всем задание, утверждая, что их ведомые погибли просто из-за сложности и опасности моста. Мол, они сами едва там выжили, что уж говорить о слепом партнере. Подобные случаи действительно могли произойти, даже нефиссаты имели шансы ошибиться и погибнуть на том мосту. Однако, естественно, верить никто и никому уже не собирался. Так или иначе, но конфликт стремительно накалялся, и был недалек момент, когда кто-то все же наплюет на штрафы и атакует. Лже-Кайзер уже поднялся на сцену, желая усмирить воинов, но не успел. Незримая сила сковала всех на мгновение раньше. Внимание! Получено групповое задание. Выполните условия победы в игре, зависящие от выпавшей вам роли, иначе на третьем этапе сценария сбора урожая вы будете ограничены на одну дополнительную стадию развития. Если же вы после завершения второго этапа должны уйти в стазис из-за низкого развития, то вам будет отказано в этом праве. Правила игры. 1. Каждый из членов вашей группы получит одну из семи ролей. 2. У роли участник следующие условия победы. Дожить до конца игры. Если до финала игры доживет более половины от изначального числа участников, то все они получат дополнительную награду. За каждый пережитый раунд игры участник получит некоторое количество ри и рун. Участник получит дополнительную награду за каждого убитого им предателя, главаря предателей и убийцу, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Особое право. Нет. Количество участников равно 70 от количества всех игроков. 3. У роли предатель следующие условия победы. К финалу игры должно погибнуть не менее 15 от числа игроков с иными ролями. Предатель получит дополнительную награду за каждого погибшего сверх этого числа. За каждого убитого им игрока предатель получит дополнительную награду, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Особое право. Во время боевого хода предатель может выбрать любого другого игрока и атаковать. Количество предателей не может превышать 15 от количества всех игроков. Предатели выбираются случайным образом среди всех игроков, но приоритет отдается тем, кто в предыдущем задании успешно предал своего напарника ведомого. 4. У роли главарь предателей следующие условия победы. Убить лидера или всех изначальных палачей. Главарь предателей забирает 5 от всех наград, что получают предатели за убийство. За каждого убитого им игрока главарь предателей получит дополнительную награду, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Особое право. Во время боевого хода главарь предателей может выбрать любого другого игрока и поставить на него метку, повышающую награду за убийство на 15 видимую всем предателям. Главарь предателей обязан атаковать помеченную цель, а к нему на помощь могут прийти первые двое откликнувшихся предателей. Второе особое право. Главарь предателей может отправлять всем предателям по одному анонимному сообщению каждый раунд. Главарь предателей может быть только один и выбирается случайным образом среди всех игроков, но приоритет отдается тем, кто в предыдущем задании успешно предал своего напарника ведомого. 5. У роли защитник следующие условия победы. Успешно защитить другого игрока не менее 5 раз. За каждую дополнительную успешную защиту защитник получит дополнительную награду. Защитник получит дополнительную награду за каждого убитого им предателя, главаря предателей и убийцу, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Особое право. Защитник может видеть выбранные предателями, главарем предателей и убийцами цели, чтобы при желании помочь им защититься. Одну цель может защитить лишь один защитник. Если цель получила метку от главаря предателей, то ей могут помочь до 2 защитников. Количество защитников равно 7 от количества всех игроков. 6. У роли убийца следующие условия победы. Самостоятельно убить не менее 5 других игроков, или как минимум 50 игроков, если группа слишком большая. За каждого убитого им игрока убийца получит дополнительную награду, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Особое право. Убийца может атаковать любого другого игрока как во время боевого хода, так и во время свободного хода, не получая при этом никаких штрафов. Убийцы выбираются случайным образом среди всех игроков, а их количество равно 2. 7. У роли лидер следующие условия победы. К концу игры должно быть публично раскрыто не менее половины предателей. Лидер получит дополнительную награду за каждого успешно публично раскрытого предателя и убийцу, а также особую большую награду за раскрытие главаря предателей. Лидер получит дополнительную награду за каждого убитого им предателя, главаря предателей и убийцу, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Особое право. Во время хода лидер может просмотреть запись половины случившихся в этот раунд боев. Ему не будут раскрыты роли игроков на записи, лишь сам бой. Второе особое право. Во время свободного хода лидер может обвинить до 0.75, но не менее 2 других игроков в том, что кто-то из них предатель, главарь предателей или убийца. В это время другие игроки могут высказываться, подтверждая или опровергая обвинения. В конце право голоса получат сами обвиняемые, после чего начнется голосование среди всех игроков, которое может как приговорить обвиняемых к казни, так и оправдать. Успешная казнь раскрывает истинную роль приговоренного, даже если он в действительности не был предателем, главарем предателей или убийцей, что и называется публичным раскрытием. Если же приговоренный пережил казнь либо она не состоялась, то на следующие 3 раунда он получает иммунитет к обвинениям. Лидером назначается действующий лидер группы, выбранный голосованием в одном из последних заданий. 8. У роли палач следующие условия победы. Совершить как минимум 1 успешную казнь настоящего предателя, главаря предателей или убийцы. За каждую дополнительную казнь одного из них палач получит дополнительную награду, которая будет зависеть от их оценки мастерских звезд и количества предыдущих покушений на них. Награды за казнь главаря предателей и убийц значительно больше, чем за казнь предателей. Особое право. В ход казни палач может выбрать и атаковать того, кто был приговорен к казни. При желании он может помиловать приговоренного и покинуть бой. Второе особое право. Палач получает время на подготовку к бою, а усиление рунами действует на него в разы сильнее, позволяя ему увеличить все свои параметры и оценки на количество от 1 до 5 дополнительных мастерских звезд в зависимости от числа поглощенных рун. Однако такое усиление действует значительно меньше по времени и, постепенно рассеиваясь, исчезнет всего спустя 10 секунд. Казнь может длиться не более 20 секунд, после чего, если приговоренный игрок еще жив, он автоматически оправдывается. Если ни один из палачей не атаковал приговоренного, то казнь признается несовершенной, а приговоренный автоматически оправдывается. Палачи выбираются случайным образом среди всех игроков, но приоритет отдается тем, кто в предыдущем задании был ведомым и пережил покушение своего напарника-ведущего. Количество палачей всегда равно 8 от изначального количества членов группы. Погибшие палачи заменяются новыми из числа случайных участников. 9. Прямое раскрытие своей роли, кроме лидера, приведет к моментальной смерти игрока. 10. Каждый игрок имеет право без штрафов атаковать в ответ, если на них напали во время боевого хода или хода казни. 11. За один боевой ход любой игрок может поучаствовать в сражении лишь 1 раз, независимо от того, атакует он сам или атакуют его. 12. Чем больше покушений переживет игрок, тем выше будет за него награда. 13. Если сражение во время боевого хода будет идти более 30 субъективных минут, то поражение автоматически засчитается предателю, и он будет немедленно убит. 14. Игра продлится 17 раундов, каждый из которых будет длиться 15 реальных минут, 10 минут, каждый свободный ход, а оставшиеся ходы в сумме 5 минут, независимо от того, сколько субъективного времени могли длиться все сражения и прочие действия. 15. Игра начинается со свободного хода, во время которого все игроки могут действовать как обычно и свободно перемещаться. Исключение. Первый раунд, часть времени которого все скованы и обязаны прочесть правила игры. 16. После свободного хода начинается боевой ход. Игроки попадают в персональное пространство, где могут через список членов группы действовать согласно своим ролям. 17. Все действия боевого хода происходят в один момент, независимо от того, как рано или поздно кто-то из игроков решил атаковать. 18. После боевого хода начинается ход казни, когда инициировать действия могут лишь палачи. 19. После хода казни начинается ход исцеления. В этот момент все игроки могут насытить себя рунами, но вместо усиления это исцелит их плоть, астральные тела и даже души. Исцелены могут быть только ранения, полученные во время игры. Чем сложнее и тяжелее ранение, тем больше рун необходимо для его исцеления. Исцеление рунами также снимает последствия от перенасыщения рунами. 20. После хода исцеления начинается ход лидера. Его конец обозначает завершение текущего раунда и начало нового, снова наступает свободный ход. Ваша роль. Осталось времени. 4 часа 14 минут 59 секунд, до завершения второго этапа. 4 часа 20 минут 59 секунд, глава 19. Среди них, выделенное на чтение правил время завершилось, и воины тотчас отмерли. Затихнув, многие стали украдкой осматриваться, словно пытаясь понять, кто есть кто. Даже те, кто еще недавно обвинял вернувшихся в одиночку ведущих в том, что они убили своих напарников ведомых, ныне молчали. Они прекрасно понимали, что обвиненные могут оказаться предателями, а потому не стоит провоцировать их. Одно дело быть храбрым в толпе, когда за всем наблюдает лжекайзер и остальные недовольные, но другое, когда из-за обиды тебя легко могут выбрать целью для атаки в закрытом пространстве, где помочь сможет разве что один защитник, да и то если он решит защитить именно тебя, а не кого-то другого. Все же их почти вдвое меньше, нежели предателей. Таким образом, вспыхнувшие конфликты моментально стихли, а мастера стали объединяться в небольшие группки, по знакомым и близким. Затем вскоре оставшийся на сцене лжекайзер попросил всех не покидать тронный зал, чтобы не давать шансов убийцам, после чего древний храм почти полностью погрузился в тишину. От былого веселья и торжества не осталось ни следа. Те, кто мог, перешли на телепатическое общение, а остальные попросту окружили себя звуконепроницаемыми барьерами. Собственно, так же поступила и команда Бориса, когда тот вместе с Анатолием наконец вернулся к остальным. Некоторое время воины молчали, пока лидер бывших ханнамовцев все же не заговорил. Согласно правилам, приоритет на роль предателя дается тем, кто подставил своего ведомого на прошлом задании. Сейчас в группе 1673 участника, из них 435 ведущих, что вернулись без напарника. Это больше 15% предателей, но далеко не факт, что все эти ведущие действительно подставили своего партнера. Поэтому если настоящих предателей меньше 15% от общего количества членов группы, то, согласно правилам, часть исполнителей этой роли будет набрана из обычных участников. Клонишь к тому, что кому-то из нас она могла выпасть, вздрогнул нахмурившийся Анатолий. Да, вздохнул его друг, я знаю, что никто из вас не предавал напарника, но правила игры могут подкинуть неприятности. В любом случае хочу попросить вас, если здесь действительно есть кто-то с атакующей ролью, ни на кого не нападать. Штраф с ослаблением на целую стадию, конечно, серьезный, но не смертельный, в отличие от казни. Почти все мы достаточно сильны, чтобы пережить этот и, уверен, даже следующий этап. А если личной силы вам не хватит, то обещаю, что сделаю все возможное, чтобы защитить вас на третьем этапе. Можете не беспокоиться о барьерах и рунах, я готов поделиться ими. Рисковать сейчас незачем, поверьте мне. Можете не отвечать, не нужно давать даже малейших намеков на свою роль. Просто примите к сведению мои слова. А мне вот интересно, Кем же может быть главарь предателей? Может, Адиль? Предположила Лисоль, назвав псевдоним Блавиир. Главная конкурентка Кайзера на пост лидера, было бы довольно иронично, но маловероятно, покачала головой Линалиналь. Она вернулась со своим напарником, так что ее шансы стать предателем и тем более главарем предателей такие же, как и у нас с вами. И то верно, кивнул Дрей. Но, думается мне, в следующем раунде ее все равно обвинят в том, что у нее какая-нибудь из трех атакующих ролей. «Почему ты так считаешь?» – спросил Кай. «Так все просто». Хлопнув в ладоши, усмехнулся гном. «Она сильна и опасна. Даже если она не предатель или кто-то подобный, Кайзеру все равно будет выгодно обвинить ее, чтобы по-быстрому избавиться. Поддержка у него велика, поэтому не сомневайтесь, народ точно проголосует за казнь. Он мог бы обвинить ее еще в этот свободный ход, но так как боев для просмотра еще не было, то все сразу поняли бы, что он лжет и просто пытается избавиться от конкурента. Не пойдет на такое император, я уверен. Ставлю 500 рей на то, что его величество не станет обвинять Адиль на следующем ходу», — вдруг объявила Ай. Сумма была отнюдь не маленькой, так что воины с удивлением уставились на девушку. «Девочка, ты уверена?» — прищурился Дрей. «Смотри потом не пожалей». «Уверена. А вы, поддержать ставку не боитесь?» — лукаво усмехнулась Ай. «Я-то...» — приподнялся раззадоренный гном. «Да чтоб я, и рискнуть побоялся ради денег, да никогда в жизни не было такого. Я принимаю ставку. Готовь ари, малявка». «Это ты-то ее малявкой называешь?» — засмеялся Анатолий, похлопывая гнома по спине. «Довольно низко, не думаешь? Я был о тебе более высокого мнения. Катись к черту!» — гаркнул Дрей, отбросив чужую руку. «Хренов расист. Я не расист. Я, вообще-то, почетный член исследовательского общества Первого планетарного института Авалона. У меня даже есть благодарственная грамота за существенный вклад в межвидовую интеграцию и решение проблем межвидовых отношений нашего мира». «Выпейте в грудь», — гордо заявил Дорган. «Авалона?» — вдруг заинтересовался Кай. «Это название вашего родного мира?» «Да», — ответил Анатолий. «Авалон — наиболее развитый и самый безопасный мир во всей нашей галактике, которая находится на ближнем краю срединного пояса Айкумены. Он походит на настоящий рай для смертных и мастеров, что заинтересованы в познании мироздания, а не в бесконечных конфликтах, сражениях, гонке за силой и борьбе за ресурсы. Наши технологии в любых сферах, включая алхимию, значительно превосходят те, что есть даже в мирах испытаний. Ну разве что кроме этих странных инженерных артефактов храма Вечного Пути, сильно напоминающих технологии Атри». «Так, а к чему ты это спросил?» «Просто есть у меня одна знакомая оттуда же, вот и стало интересно», — пожал плечами мужчина, изучая смутно знакомую ауру Доргана. «Правда?» — удивился Боис, переглянувшись с друзьями. «Неужели институт решил еще кого-то послать в миры испытаний? Кто она?» «Не могу пока сказать, но, уверен, мы еще встретим ее. Она очень сильна, поэтому точно доживет до финала». «Вот как? Очень интересно». Загорелись глаза Анатолия, что вдруг стал крайне говорливым. «А давно она здесь?» «Около 18 лет». «Понятно», — широко улыбнулся Дорган, что совсем ему не было свойственно. Его словно кто-то резко подменил. «Просто мы уже сотни лет в мирах испытаний. Как ты мог понять, в первую очередь мы исследователи, а не просто бойцы. Вот и изучали эти удивительные миры все это время. Но спустя столько лет все же хочется и домой вернуться. Я бы сейчас все отдал, лишь бы снова повидать мою любимую кошечку и нашу милую гениальную дочурку. Интересно, какой же красавицей она выросла? Присоединилась ли к институту?» «Должно быть, ее имя уже широко известно во всем Авалоне и даже за его пределами. Надеюсь, эта твоя знакомая сможет рассказать, что и как там сейчас у нас дома». «Думаю, да. Хотя она особо никогда и не рассказывала о своем прошлом», — задумался Кай. «Это все очень интересно, но до боевого хода осталось совсем немного времени, так что отложим разговоры на потом», — вдруг вмешался Боис. 1673 игрока. Если я верно понял правила, то это 1171 участник, 248 предателей, 117 защитников, 133 палача, 2 убийцы, 1 лидер и 1 главарь предателей. Благодаря нашей силе шансы, что атакуют кого-то из нас, не особо велики, но они есть. Так что советую подготовиться к боевому ходу. Настройтесь на возможное сражение и начните подготовку уже сейчас, чтобы в крайнем случае выложиться на все 100. Желаю удачи». Закончив, парень принял удобную позу, вынул оружие и закрыл глаза. Энергия забурлила в его теле, формируя различные плетения. Боец тщательно готовился к возможному поединку. Следуя его примеру, остальные также сконцентрировались на мобилизации внутренних сил и заблаговременном формировании техник. В конце концов, в бою важно каждое мгновение, и даже малейшее промедление нередко может стоить жизни. 10 минут свободного хода быстро подошли к концу, и Кай вдруг оказался совсем один посреди бесконечной темноты. Источников света в ней не было, но, как ни странно, свое собственное тело он мог разглядеть, словно оно светилось само по себе. Не прошло и нескольких секунд, как неподалеку неожиданно появилась аура. Сидящий в позе лотоса Кай увидел знакомого мужчину, того самого шестизвездного мастера, который удержал его от вмешательства в конфликт между сборщиками Рия и Слесоль. «Ты не удивлен, и даже не подготовился, уже смирился со смертью», — оскалился мастер шести звезд, медленно шагая к своей жертве. «Разве не было цели попроще? Зачем мне цель попроще, если награда за них не так велика? А вот ты, другое дело, за мастера пяти больших звезд отвалит немало. И сколько же?» — невозмутимо поинтересовался Кай, продолжая сидеть на месте. «Расскажи о наградах». Как ни странно, собеседник спокойно и развернуто ответил. «За фиссатов дают всего 50 ри, за мастера одной звезды – 100, за мастера двух звезд – 500, за мастера трех звезд – 1000, за мастера четырех звезд – 5000 ри, ну а за мастера пяти звезд – аж 10 тысяч. Что же до остальных, то за шестизвездных обещают уже 50 тысяч ри, а за семизвездных целых 100 тысяч. Что насчет мастеров восьми звезд? Издеваешься? Таких не существует», — рассмеялся воин. «Понятно», — хмыкнул Кай. «Ты подставил своего напарника на прошлом задании?» «Нет». «Ты знаешь других представителей атакующих ролей?» «Нет». «Назови свою роль». «Предатель». В тот же миг тело шестизвездного мастера резко разлетелось на окровавленные ошметки, словно разбитый спелый арбуз. Правда, на Кая ни одна капля крови так и не попала. Мужчина, выбравший его в качестве цели, само собой, с самого первого мгновения оказался под полным контролем воли Вознесенного, но даже не осознавал этого. Выведав полезную информацию, Кай в конце концов велел тому нарушить правила и назвать свою роль, за что тот и был моментально убит. Конечно, суверен храма мог сделать это и любым другим способом, чтобы победа точно была записана на его счет, но сперва он все же хотел кое-что проверить, а также узнать роль напавшего. К слову, о том, что его бой сможет увидеть лже-кайзер, Кай ничуть не беспокоился. «Внимание! Вы убили другого игрока, мастера шести средних звезд. Ваша личная дополнительная награда – 50 тысяч ри. Вам начислено 50 тысяч ри. Надо же, все-таки мне засчитали убийство», – слегка удивился мужчина, так как ожидал совсем другого. Вскоре новое системное сообщение объявило начало хода исцеления. Кай не был ранен, да и в любом случае не стал бы использовать руны ради восстановления, так что просто пропустил его, выбрав соответствующий вариант в мигающем сообщении. В тот же миг он снова оказался в полуразрушенном древнем храме. Для него в сумме прошло не больше минуты, хотя часы в интерфейсе показывали, что минуло уже целых 5, а ведь кто-то мог провести в том темном пространстве и все максимальные для битвы полчаса. Но при этом все участники вернулись в тронный зал в один момент. Пагода небесного возвышения с пугающей легкостью играла с самим временем. К счастью, все товарищи и знакомые Кая оказались целы и невредимы. «Никого не атаковали?» – спросил он. «Нет, нет, неа». Покачивая головами, те ответили отрицательно. Правда, далеко не всем игрокам повезло так же. От изначальных 1673 членов группы теперь оставалось 1577. Всего за один раунд погибло аж 96 воинов. Поскольку даже среди тех, кто вернулся из предыдущего задания без напарника ведомого, то есть среди потенциальных предателей, основная часть – это фиссаты, то сложно сказать, кого погибло больше, атакующих или участников, поделилась размышлениями Линалиналь. «Не совсем. Участников точно погибло больше, пусть и не намного», — поправила ее Селена. «Фиссатам сложно найти подходящую цель среди других фиссатов, но более сильные атакующие могли легко подобрать себе значительно более слабые цели, что дало им неоспоримое преимущество. Не забывайте еще и о защитниках», — добавил Кай. «Судя по правилам, они не знают, кто атакующий и какова его мощь, а могут видеть лишь то, кого собираются атаковать. Но если защитник лично не знает саму жертву, а значит и ее силу, что он вообще ничего не знает и легко может влезть в бой, где даже вдвоем не выйдет победить напавшего. Нельзя исключать вариант, что несколько неудачливых защитников так и погибло. В любом случае видно, что лишь часть атакующих и защитников решили действовать в этом раунде, а остальные, видимо, выжидают момента, резюмировал Боис, указывая на центр тронного зала. Посмотрим, во что это выльется. Лжекайзер снова поднялся на сцену, где объявил имена 11 членов группы, обвинив их в принадлежности к одной из трех атакующих ролей. И пока все слушали, как он рассказывает, кто и кого убил, Айараки прямо-таки лучилась от радости. 500 Ари, бородатый, вытянув ладонь, напомнила она Дрию. Кайзер так и не обвинил Адиль. Я выиграла. Едва не позеленев от злости, вызванной наглостью и самодовольством девушки, гном резко хлопнул по ее ладони, тем самым совершив передачу Ари. «Да подавись ты!» — фыркнул он. «Везучая зараза! Это не везение, а разумный расчет. Для его величества куда важнее выполнить условия для победы и не получить штраф, нежели избавиться от конкурентки. Раньше финала игры он ни за что не стал бы ее обвинять, да и слишком сильна она для этого. Даже если кто-то из палачей решится казнить ее, то шансы на успех крайне низки. Кайзер не стал бы разбрасываться жизнями подданных просто так. «Все-то ты знаешь», — пробурчал гном. «Только с чего ты взяла, что шансы крайне низки? Вспомни правила. Руны могут усилить палача аж на 5 звезд. Если это будет даже мастер 6 малых, то в итоге он обретет мощь условных 11 звезд. Грубо говоря, это было бы то же самое, что мастер 7 великих звезд, но не на пике элементалиста, а на начальной стадии небесного монарха. Естественно, с таким усилением вряд ли у кого-то выйдет остаться в здравом уме, но какая разница, если ни один пиковый элементалист все равно не сможет выстоять против такой голой силы. Ошибаетесь, Адиль очень живучая. Ты что-то знаешь о ней? Нахмурился Дрей. В ответ Ай лишь хитро улыбнулась. От Кая она уже услышала, что под личиной Адиль скрывается Блавиир, младший столб и наследница Дома Голода. Ну а благодаря образованию Храма Вечного Пути девушка прекрасно понимала, насколько живучими могут быть адепты такого уровня. Стоило вспомнить хотя бы сражение Лилит и Чага против Рианны, о котором Кай уже поведал девушкам, когда предупреждал про Блавиир и Анри. Сам же он узнал о нем благодаря сенсорам и камерам на боевых экзоскелетах Зеро, помогавших в том бою. Они автоматически отправили всю информацию на сервер Дредноута, откуда она затем через экзоскелеты попала в память всех остальных клонов. Стоило Каю покинуть пространственный карман, где произошел бой с Кайлом, как уже вскоре он получил всю необходимую информацию. Возможно. Ну так что, еще раз поспорить не желаешь? Ставлю 2000, что его величество в принципе не обвинит Адиль. «Да иди ты!» — выкрикнул Дрей. «Не получишь ты больше моих денежек!» Боис, Линолиналь, Анатолий, Ая и Лисоль засмеялись, заставив других воинов поблизости недовольно посмотреть на них. Все же большинству членов группы сейчас было совсем не до смеха. Так или иначе, но уже вскоре процесс обвинений завершился и всем игрокам было предложено проголосовать за дальнейшую участь обвиненных. Поскольку Лжекайзер все еще пользовался высокой поддержкой среди членов группы, то большинство, само собой, отдало свои голоса за казнь для каждого названного императором воина. После этого свободный ход подошел к концу, и Кай снова оказался посреди бескрайней тьмы. На этот раз на него никто не напал, боевой ход завершился спокойно. Вернувшись в древний храм, Кай сразу же проверил состояние своих спутников. Все оставались живы и невредимы, все кроме Ай. На ее одежде появились следы крови, астральное тело подрагивало от перенапряжения, тяжелое дыхание вырывалось изо рта, а сама она ощущалась слабее обычного, что говорило о недавнем большом расходе сил. Лицо девушки казалось мрачнее тучи. «Тебя атаковали?» – спокойно спросил Кай. Девушка легонько кивнула и присела, чтобы сконцентрироваться на восстановлении сил. «Кто это был?» – забеспокоился Боис. «Это был тот мастер 4 средних звезд, с которым ты недавно чуть не столкнулась из-за сбора Ари», – сразу предположил Кай, вспоминая своего недавнего противника. «Да», — мрачно ответила Ай. «Неужели сама справилась с ним?» — удивилась Линолиналь, осматривая девушку на предмет ранений. К счастью, за исключением мелких царапин и синяков, Ай оставалась полностью цела. «Нет, мне помогли, а сам он еще не до конца восстановил руку, поэтому был слабее обычного. Наверное, конвертировал большинство рун в Ари после конца первого этапа, а здесь достаточно накопить не успел», поэтому и не восстановился в первый ход исцеления, посчитав травму недостаточно серьезной. «Дрянь!» – неожиданно выругался Боис. Нужно было тогда ему обе руки размазжить. Чувствовал же гниль в ублюдке, но решил сдержаться. «Не стоит винить себя», – высказался Анатолий. «Ты же не мог знать, какие задания нас потом будут ждать. А кто-то обратил внимание, был ли он среди тех ведущих, что вернулись одни?» Задалась вопросом Лисоль. «Был», — ответила Селена. «Так он еще и напарника своего убил. Ну вообще прекрасно», — процедил Боис, испытывая недовольство самим собой. «К слову, не пойму, у тебя просто нет рун или ты такая жадная?» Взглянув на Ай, задумался Дрей. «Почему не восстановилась во время хода исцеления? Много потратила в бою», — соврала девушка. «Как и другие члены храма, она не собиралась использовать руны. Решила оставить про запас на будущее. Я не сильно пострадала. Так, все, хватит», — вмешалась Линалиналь. «Прекратите отвлекать ее своими вопросами, дайте девочке восстановиться». Благодарно кивнув нимфе, Ай прикрыла глаза. «Это ведь не все», — внезапно раздался голос Кая в ее голове. «Судя по твоему виду, битва не была тяжелой, но ты все еще слишком напряжена. Ты опытный воин, и перенапряжение не могло так на тебя подействовать. Рассказывай, что случилось?» «Защитник погиб», — ярко и громко подумала Ай, зная, что так господин сможет без лишних усилий услышать ее мысли. Все же сама использовать технику духовной связи она пока не могла. «Он пришел мне на помощь, но оказался недостаточно силен. Всего лишь трехзвездный мастер. Но предатель недооценил меня, поэтому вдвоем мы почти сразу начали доминировать. Вот только, он продолжал усиливаться рунами», — догадался мужчина. «Да, защитник тоже делал это, но изначальная разница между ними была велика. Я же руны не использовала. В конечном счете мне пришлось пойти на хитрости, сделать вид, что я якобы собираюсь подставить защитника под удар, чтобы самой прикончить предателя. Я собиралась спасти его в последний момент, но не смогла. Я могла спасти его, могла, но приняла неправильное решение, и он погиб. У меня не вышло верно оценить действия врага, и в итоге я фактически бросила на гибель пришедшего мне на помощь воина. Теперь я просто не могу себе этого простить». Его шокированное лицо снова и снова встает у меня перед глазами, стоит только перестать о чем-то думать.